Глава 15. Гости из тьмы. Бубай стоял перед большим прямоугольным иллюминатором в капитанской рубке яхты «Элис» и довольно щурился, глядя вдаль на бухту и оставшуюся там в одиночестве яхту «Цезарь», объятую пламенем. Столб огня поднялся выше мачты, подчистую слезав с нее паруса. Скоро от яхты останется лишь остов и дюжина обугленных трупов, устланных слоем пепла. Никто из пассажиров и членов команды не спасся. Бубай внимательно за этим следил и никому не позволил бы уйти. Да у них и шансов не было. Бубай все рассчитал, не зря ведь учился в вузе. Топлива в баке яхты «Цезарь» оставалось еще больше половины. Об этом Бубай заранее узнал от судового механика. А бак вмещал 3000 литров, что в десятки раз больше, чем у стандартного легкового автомобиля. Представив себе масштаб взрыва такого количества автомобильных баков, Бубай пришел к выводу, что этого будет вполне достаточно, чтобы все обитатели яхты мгновенно изжарились и отправились в мир иной, вместе с демонами, которые к ним прицепились. Оставалось придумать, как взорвать бак и при этом не пострадать самому. Бубай думал недолго и решил эту проблему с помощью длинной веревки, из которой соорудил фитиль, как следует пропитав ее горючим составом. Один конец фитиля он погрузил в топливный бак, а другой протянул к борту и закрепил на перилах в таком месте, где бы тот не бросался в глаза. Отправляясь на дело, Бубай на всякий случай захватил с собой бубен, чтобы в случае чего притвориться, будто проводит очередной ритуал. Все уже привыкли к тому, что он всюду таскается с бубном и общается с духами, поэтому такое его поведение ни у кого не вызвало бы вопросов. Однако маскировка не пригодилась. Ему никто не помешал. После шумной вечеринки все спали, как убитые. Можно было брать их голыми руками, но Бубаю не хотелось с ними возиться, и он придумал быстрый способ избавиться от них одним махом. Все прошло как по маслу. Рвануло как раз тогда, когда яхта «Элис» успела отойти на безопасное расстояние, куда даже взрывная волна не докатилась. Бубай не боялся смерти. Он уже приготовился к ней, собираясь отправиться к праотцам в ближайшие пару дней, но не мог позволить себе умереть прямо сейчас. Прежде ему необходимо было провести обряд жертвоприношения, чтобы задобрить демонов и усыпить их. Если все пройдет успешно, демоны вновь вернутся в свое сонное оцепенение, в котором пребывали долгие годы после того, как боги заключили их в ледяную тюрьму. С течением времени лед постепенно подтаивал, тюрьма прохудилась, и демоны начали пробуждаться. Об этом Бубай часто слышал от других шаманов и давно задумывался над тем, как спасти мир. Боги помогли ему, направили его сюда, подарив шанс выиграть дорогостоящий тур в Антарктиду. Чтобы воплотить в реальность план по спасению мира, Бубаю осталось потрудиться совсем немного. Привести яхту с жертвами в колыбель демонов, выбрать место для алтаря, где будет пролита кровь жертв, произнести заклинание и убаюкать демонов с помощью бубна и каргыраа, особенного горлового пения. Бубай не сомневался, что почувствует, когда гнев демонов утихнет. Водные и воздушные стихии подскажут ему, что демоны утолили свою жажду и удовлетворились его подношением. Как только в мире живых воцарится покой, Бубай оставит свое выжатое обрядом тело и воспарит в небеса, где наверняка будет вознагражден Божьим благоволением. Первоначальный план Бубая не предполагал никаких жертв, но все изменилось, когда судовой кок бросил за борт гранату. Пролилась кровь кита, и это привлекло к яхте целую свору обозленных демонов. Бубай видел, как они просачивались сквозь борта и расползались повсюду, нарушая работу механизмов, как одурманивали людей, навевая им безумные мысли, чтобы те впустили их в свои души. Демоны нашли себе пристанище, вселившись во всех, кто был на яхте «Элис», а затем добрались и до обитателей Цезаря. Бубай понимал, что нельзя позволить людям с порченными душами вернуться из путешествия в свои дома, иначе демоны распространятся повсюду и поглотят весь мир целиком. Эти мысли не выходили у Бубая из головы, роились в сознании назойливыми мухами, создавая невыносимый шум, и отмахнуться от них никак не удавалось. Порой они сгущались так, что у него темнело в глазах, и он совсем ничего не видел, кроме бескрайней тьмы, плескавшейся подобно штормовым волнам перед его затуманенным взором. Однажды в этой тьме обозначился некий образ. Сначала Бубай заметил лишь едва уловимую игру теней, выбившуюся из общего фона. Но тени постепенно слились в плотный сгусток и обрели форму человеческой фигуры. На лице с размытыми чертами вспыхнули белые глаза, пронзительные и полные неземного огня. Бубай не только увидел этот образ, но и всем своим существом ощутил его присутствие. Тьма вокруг фигуры, казалось, застыла и наполнилась тихим гулом, а затем озарилась мерцанием мелких искр, словно наэлектризованная. Образ заговорил с Бубаем без слов, зазвучав в его сознании далеким, но настойчивым голосом, который всколыхнул в нем чувства, таившиеся в самых укромных и мрачных уголках его души, куда Бубай прежде никогда не заглядывал. Голос говорил плохие вещи, но чем дольше Бубай слушал, тем более правильными они ему казались. Последние сомнения Бубая развеялись, когда он вспомнил слова своего отца, которые тот не раз повторял ему в детстве. «Если хочешь точно знать, хорошо или плохо ты поступаешь, думай не о себе, а обо всем мире, о том, как твой поступок изменит его». С этого момента Бубай знал, что ему делать дальше. Голос из тьмы обещал помочь ему, и произнес он свое обещание голосом его отца. Бубай доработал свой план, включив в него обряд жертвоприношения, а заодно научился управлять яхтой. Это было не так уж сложно, как казалось вначале. Стоило Бубаю наведаться в капитанскую рубку, когда там дежурил Олег, юнец, возомнивший себя без пяти минут капитаном, и тот, преисполнившись чувства собственной важности, преподал ему практический урок во всех подробностях. Продемонстрировал работу приборов и позволил ему понажимать на все кнопки и подергать за все рычаги. Бубай знал, что действовать нужно быстро, ведь демоны пытались проникнуть и в его душу. Они были хитрые и коварны, играя с ним, как с добычей, цеплялись к нему своими липкими щупальцами, пробуждая в нем страх и сомнения. Он не был уверен, что сможет долго выдерживать этот натиск, но никак не мог выбрать подходящий момент для воплощения своего плана. И тут случилась эта вечеринка. Не иначе гость из тьмы помог ему. Яхта «Цезарь» была уничтожена вместе с людьми, а пассажиры и команда яхты «Элис» вскоре будут принесены в жертву и уже не смогут избежать этой участи. Каждого из них Бубай связал по рукам и ногам, предварительно оглушив ударом по голове. Может быть, кто-то после удара уже и не очнется. Например, блогерша Снежанна. Бубаю показалось, что он ее убил. Все-таки надо было учесть, что черепушки у женщин не такие прочные, как у мужчин. С другой стороны, даже к лучшему. Если блогерша мертва, меньше проблем. Бубай опасался, что, очнувшись, она ударится в слезы и чего доброго разжалобит его, заставив ее развязать, а там неизвестно, чего от нее ждать. Женщины — существа коварные, иные бывают похлеще демонов. Хорошо, что кроме блогерши других женщин на яхте нет. Были еще две, да обе выбыли из списка. Жену Кучерявого унес демон, это Бубай видел своими глазами, а вторая, луналикая красавица, подевалась неизвестно куда. Может, и ее унес демон, а может, и нет. Исчезновение луналикой тревожило Бубая, но он не хотел тратить время на ее поиски. Вряд ли ей удастся долго продержаться одной в этом диком, безлюдном мире, и уж тем более выбраться отсюда живой. Если не демоны, так Антарктида убьет ее. Догорающая яхта «Цезарь» превратилась в алую дрожащую точку, медленно угасающую вдали. Сизый дым окутывал ее похоронным саваном. Чайки кружили над местом трагедии, оплакивая погибших своей хриплой песней. Запах гари просачивался в капитанскую рубку сквозь открытую дверь. Бубай отошел от иллюминатора и занялся приборами, собираясь взять курс на остров Десепшн. Винни очнулся от звука взрыва и хотел было вскочить, но обнаружил, что связан по рукам и ногам. Тотчас нахлынула удушающая паника. Усилием воли он заставил себя дышать ровно и попытался оценить ситуацию, но в голове билась лишь одна мысль — кто и зачем? Сознание мутилось. Воспоминания вчерашнего вечера всплывали в нем, как хлопья густого тумана, и проносились перед глазами. Бокалы с дорогими напитками, смеющиеся лица, ритмично движущиеся в танце фигуры. Шикарная была вечеринка. Что же пошло не так? Бубай. Подумав о шамане, Винни похолодел. Он вспомнил, как несколько раз ловил на себе его чересчур пристальный взгляд, сосредоточенный и плотоядный. Так охотник высматривает долгожданную добычу. Неужели Бубай затеял что-то дурное? Каюта слегка раскачивалась, и это означало, что яхта снялась с якоря и отправилась в путь. Кроме того, Винни ощутил, что судно набирает скорость. Он подергался в надежде ослабить веревки, но те лишь сильнее врезались в кожу. Нужно было что-то предпринять и как можно быстрее. Бубай ли его связал или кто-то другой, сделано это было явно не из добрых побуждений. Каждая минута могла стать последней. «Снежана!» Вдруг вспыхнула в гудящей голове Винни, и он окликнул подругу, надеясь, что она отзовется с верхней полки, но ответа не последовало. Паника нахлынула с новой силой. Винни испугался за Снежанну куда сильнее, чем за себя. «Почему она не отвечает?» В ушах зашумело, сердце бешено заколотилось, а горло сдавило от страха, что Снежанны нет в живых. Винни звал ее снова и снова до тех пор, пока не охрип, а потом дверь каюты распахнулась, и на пороге возник Бубай с мотком скотча в руках. «Какого хрена? Что ты творишь? Что ты сделал со Снежанной?» — заорал Винни, и его крик был похож на лай простуженного пса. Бубай молча залепил ему рот скотчем и ушел. Феликсу снилось, как он топит Эльзу. Удерживая ее под водой, он ждал, когда она прекратит барахтаться. Эльза замирала, но стоило ему отпустить ее, и она тотчас выныривала обратно. Лицо ее расплывалось в акулии улыбки, как на прощальном селфи, и она начинала смеяться над ним. В конце концов он не выдержал и бросил в нее гранату, неизвестно как появившуюся в его руке. Раздался страшный взрыв, ввысь взметнулся белый водяной столб, и Феликс проснулся. Реальность оказалась куда страшнее, чем сон. Увидев знакомые стены своей каюты и почувствовав, что связан, Феликс перепугался до икоты. Как он здесь очутился? Вероятно, Бубай видел, как он столкнул Эльзу в воду, но не подал вида, а потом огрел его чем-то тяжелым и притащил на яхту. Судя по всему, шаман рассказал всем о том, что Феликс сделал с Эльзой, поэтому Феликса решили связать как преступника. «Что теперь со мной будет?» — подумал Феликс, готовый разрыдаться от отчаяния. Он начал извиваться всем телом, пытаясь освободиться от веревок, но в результате свалился с кровати на пол, ударился затылком и взвыл от боли, простреливший голову. «Надо было отправить Бубая вслед за Эльзой, тогда я не оказался бы в таком бедственном положении», — мелькнула у Феликса запоздалая мысль. Он затих и прислушался к звукам за дверью, пытаясь уловить обрывки разговоров, которые могли бы прояснить его дальнейшую судьбу, но до его слуха доносились лишь поскрипывание корпуса яхты да плеск волн на борт. Все это усиливало гнетущее ощущение неопределенности. Время шло, но ни голосов, ни других звуков, сопровождающих человеческую жизнедеятельность, Феликс так и не услышал. «Вымерли все, что ли?» — удивился он и закричал во все горло. «Эй, кто-нибудь! Мне плохо! Я разбил голову! Помогите!» Никто не отозвался и не поспешил к нему на помощь. Феликс продолжал кричать, все больше впадая в отчаяние. Вдруг в коридоре за дверью послышались чьи-то шаги, а затем в каюту вошел Бубай. «Еще один живой!» — произнес он с довольным видом и, не глядя Феликсу в глаза, начал разматывать скотч, который держал в руках. Опустившись перед Феликсом на колени, Бубай потянулся к его лицу, явно собираясь заклеить ему рот скотчем. «Эй, ты! Оставь меня в покое!» Успел выкрикнуть Феликс, и липкая лента прочно склеила его губы. Бубай поднялся и исчез за дверью, оставив Феликса гадать в недоумении. «Господи, неужели он окончательно сошел с ума? И почему он сказал «еще один живой»? Что он имел в виду, черт возьми?» Игорь открыл глаза и застонал. Не только от боли, тяжело стучавшей в голове, но и от воспоминаний о событиях, произошедших перед тем, как он вырубился. Перед глазами возникло обезумевшее лицо Бубая, занесшего над ним какой-то предмет, похожий на молоток. «Эх, не досмотрели Адам и Дмитрий», — пронеслась в его мозгу горькая мысль. «А ведь это была такая чудесная ночь. Сумасшедший шаман все испортил». Игорь подумал об Эльзе. После того, как она ушла с Феликсом, он больше ее не видел и не знал, что с ней. Но при взгляде на неподвижное лицо Адама, покрытое подсыхающими потеками крови и наскорчившегося на полу Дмитрия, не подававшего признаков жизни, у него тревожно сжималось сердце. Если уж такие сильные мужчины не смогли дать отпор Бубаю, то Эльзе и подавно с ним не справится. Хотелось бы знать, что нужно этому чокнутому клоуну и с какой целью он напал на них, заявившись к ним в каюту посреди ночи. Поскольку каждый из них, и Адам, и Дмитрий, и сам Игорь были связаны веревками, напрашивался вывод, что Бубай не собирался их убивать. Какие же цели он преследовал? От размышлений его отвлек луч света, проникший в каюту сквозь дверную щель от того, что дверь открылась. На пол легла тень вошедшего. «Есть кто живой?» — послышался голос Бубая. «Странно слышать от тебя подобный вопрос», — усмехнулся Игорь, поворачиваясь к нему. Бубай бросил на него беглый взгляд и буркнул себе под нос, констатируя некий факт, понятный лишь ему. «Вот и третий!» Затем он толкнул ногой лежавшего на полу Дмитрия. Тот застонал и приоткрыл глаза. «Четвертый!» Удовлетворенно кивнул Бубай и, перешагнув через Дмитрия, склонился над Адамом. Потормошив его, он раздраженно цыкнул, и у Игоря оборвалось сердце от догадки, что Адам мертв. «Что ты задумал, Бубай? Чего ты хочешь?» С надрывом воскликнул Игорь, не надеясь получить вразумительный ответ. Шаман повернулся к нему и оскалил желтые зубы в уродливой, безумно счастливой улыбке. «Не сопротивляйся ходу событий. Скоро мы вместе спасем этот мир!» Он вышел из каюты, оставив после себя тяжелый запах пота и свою тень. Та начала расползаться по полу, съедая свет, падавший из коридора сквозь приоткрытую дверь. Карлито лежал на полу среди битой посуды и гадал, каким образом его угораздило так оконфузиться. Давно он не напивался до полной отключки. В последний раз это случилось с ним. Черт, да неважно, когда это случилось. Сейчас не время ворошить прошлое. Надо бы прибраться здесь да поскорее, пока не появились гости. Может быть, еще удастся скрыть этот позор. Он попытался сесть, но руки и ноги не слушались. Он их вообще не чувствовал. Перепугавшись не на шутку, Карлито приподнял голову, оглядел себя и вскрикнул от ужаса, увидев веревки на своих лодыжках. Его руки, заведенные за спину, судя по всему, тоже были связаны. Это что еще такое? Неужели он буянил так, что его связали? Как странно, ведь даже пускаясь во все тяжкие, он ничего подобного себе никогда не позволял. Нет, здесь явно что-то другое. Спустя пару секунд усиленного осмысления Карлито вспомнил. Он собрал со стола тарелки, сложив их в высокую стопку, и понес к мойке, как вдруг перед ним откуда ни возьмись появился Бубай, словно прятался где-то поблизости. Карлито удивился, ведь к тому времени все гости давно разошлись и наверняка уже видели десятый сон. Бубай выглядел не совсем вменяемым, впрочем, как обычно в последнее время. Стараясь скрыть неприязнь, Карлито вежливо поинтересовался, не хочет ли тот чего-нибудь из еды или из напитков. Бубай воровато огляделся, а затем без всяких предисловий шарахнул его по голове чем-то тяжелым. Мысленно переживая этот момент, Карлито почувствовал, что у него задергался левый глаз. «Что ж, сам виноват, не стоило поворачиваться к Бубаю спиной», подумал он, пытаясь пошевелить пальцами рук и ног. Попытка удалась, и от этого стало немного легче. По крайней мере, некроз конечности ему не грозил. Повернувшись на бок, Карлито внимательно осмотрел пространство на полу вокруг себя, и его взгляд выхватил из груды фарфоровых осколков то, что он искал. Это была подставка с ножами. Странно, что она валялась на полу. Ее место было на столешнице рядом с раковиной, довольно далеко от края. Наверное, Карлито случайно сбросил ее оттуда во время падения. Подставка лежала так, что лезвия ножей торчали острым краем вверх, а сами ножи частично высунулись наружу. При этом их нижняя часть осталась в подставке. Каждый нож находился в отдельной выемке, повторявшей форму лезвия. Окрыленный надеждой перерезать веревки с помощью этих ножей, Карлито придвинулся к подставке и попытался прижать связанные запястья к лезвиям. Идея оказалась трудновыполнимой. Подставка двигалась вместе с его руками, и лезвия не наносили веревкам никакого ущерба. В конце концов, подставка уперлась в кухонный шкаф, и Карлито удалось принять такое положение, в котором он мог бы слегка двигать руками, перетирая веревки о лезвие. Однако, как только дело пошло на лад, из коридора донеслись тяжелые шаги. Распознав тяжелую поступь Бубая, Карлито успел накрыть подставку своим телом и замер, готовясь к худшему. В камбуз вплыла приземистая угловатая фигура, и Карлито понял, что не ошибся. Это действительно был Бубай. Их взгляды встретились. Какое-то время они смотрели друг на друга, пока Карлито обливался холодным потом в ожидании расправы. Шаман придирчиво изучал его, словно чувствовал какой-то подвох. Видимо, не обнаружив ничего подозрительного, он удалился, оставив Карлито терзаться догадками о цели его визита. Поразмыслив, Карлито пришел к выводу, что Бубай заглянул в камбуз для того, чтобы проверить, жива ли его недобитая жертва. Нетрудно было догадаться, какие планы имелись у Бубая на эту жертву, то есть на него. Карлито. Спеша перерезать веревки на запястьях, Кок лихорадочно задвигал руками, не обращая внимания на то, что лезвия ножей вспарывают плоть. Бубай закончил обход и вернулся в капитанскую рубку, удрученный результатом. Адам выбыл из списка жертв по случаю своей безвременной кончины, да еще и блогерша оставалась под вопросом. Хорошо хоть, что остальные очухались. Оставалось 9 человек, а первоначально Бубай рассчитывал на 13, включая самого себя. Зная, что в числе 13 заключена демоническая сила, недаром же его называют «чертовой дюжиной», Бубай решил использовать такое же количество жертв в ритуале, надеясь тем самым добавить ему эффективности. Теперь же он убеждал себя, что число не имеет значения. По крайней мере, гость из тьмы ничего о числах не говорил, а ему наверняка все было известно о подобных вещах. «Главное — позаботиться о том, чтобы жертвы не перемерли раньше времени», — подумал Бубай и решил вернуться в камбус, откуда только что ушел, чтобы принести своим пленникам какой-нибудь еды. Придется кормить их насильно, если они откажутся есть. «Ритуал может затянуться на сутки и даже больше, поэтому у пленников должны быть силы, чтобы дотянуть до его завершения», — рассудил он. Взглянув на мониторы, Бубай убедился, что автопилот, которому он с самого начала доверил управление яхтой, успешно поддерживает заданный курс. Он понимал, что надолго оставлять приборы без внимания слишком рискованно, но надеялся, что добрые духи или гость из тьмы, возможно, он тоже один из духов, присмотрит за яхтой в его отсутствие. Переступив через порог камбуза, Бубай сразу же почуял неладное. Еще до того, как увидел, что Кока нет на прежнем месте. Тот должен был лежать на полу рядом с раковиной для мытья посуды, но сейчас там валялся лишь ворох разрезанных веревок, которыми Бубай его связал. В следующую секунду правый бок Бубая обожгло жалящей болью. Пошатнувшись, Бубай опрокинулся навзничь, и над ним нависло лицо Карлита, перекошенное в злорадной гримасе. Собрав последние силы, Бубай приподнялся в резком рывке, схватил Кока за шею и опрокинул на себя. Схватившись за горящий бок, он нащупал рукоять торчавшего там ножа, дернул за нее, извлекая нож, а затем всадил его в шею Карлита. Это произошло за мгновение до того, как Бубай провалился во тьму. Там его уже поджидал знакомый гость с бездонными горящими глазами.